а кто его знает, и побрел дальше. Вот если бы у меня была кошка, я бы, как китайцы, по ее зрачкам определял время до полминуты. Но заведешь кошку, она всех мышей переловит. А я их берегу на случай настоящего голода, про черный день. Михаил Леонидович Лозинский даже пустил слух, что я не только прикармливаю их, но и предательски здороваюсь со старшей мышью за лапку. Вздор, не верьте, даже по отношению к мыши я предателем быть не могу. Я открыла Гумилеву сама и ахнула. Он стоял в дверях, в длинном почти до пят Макферлане крылатке, с зонтиком под мышкой. На шее шотландский шарф, на голове большая кепка, похожая на блин с козырьком, полевой бинокль через плечо на ремне. «Hello!» — приветствовал он меня. «Let's go!» «Hello!» — можно идти, английский. И он со смехом объяснил мне, что мы с ним англичане. Он, приехавший на октябрьские торжества, делегат Labour Party, а я его секретарша. Labour Party – либористская партия. Критически оглядев меня, он кивнул. «Отлично! Настоящая English girl in her tens!» Английская девочка до 20. «И даже волосы у вас английские, Оберн. Ведь и я настоящий англичанин, а?» «Не знаю, как я». Но он на англичанина совсем не был похож, разве что на опереточного прошлого века. И где только он откопал свой допотопный Макферлан и эту нелепую кепку. Но он сам был так доволен своим видом, что я согласилась, сдерживая смех. «Стопроцентный английский делегат. Помните, мы не говорим по-русски, не понимаем ни слова. И в Петербурге впервые». Мы вышли на Невский и там ходили в толпе, обмениваясь впечатлениями и громко спрашивали, указывая пальцем то на Гостиный двор, то на Аничков дворец, то на Казанский собор. И хотя мы и видом, и поведением напоминали скорее ряженых, чем англичан, до нас все время доносилось: «Англичане, смотри, английские делегаты!» Я, не в силах сдержаться, громко смеялась. Гумилев же сохранял англосаксонскую выдержку. Мы проделали все, что полагалось, смотрели на процессии, аплодировали и даже подпевали. Оба мы были абсолютно безголосы и лишены слуха, но нам, как гостям, англичанам, все было позволено. Стоявший рядом с нами красноармеец с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилев выводил глухим, уходящим в небо голосом тут же симпровизированный им перевод интернационала. Я же между двумя приступами смеха, душившего меня, только выкрикивала какое-то «Вау-лау-лау-вау-ю». Какой-то особенно любезный товарищ друг громко заявил: «Должно, от своих отбились, заплутались. Надо их на трибуны доставить. Где милиционер?» Гумилев горячо: «Thank you, thank you!» — «Спасибо, спасибо!» — поблагодарил его и, подхватив меня под руку, бросился со мной назад, в обратную сторону, будто увидел в толпе англичанина. Забежав за угол, мы остановились перевести дух. Тут было тихо и пусто. «О, даже жарко стало!» — Гумилев весь трясся от смеха. «Хороши бы мы были на трибуне! Представляете себе, еще сняли бы нас, и завтра наши портреты появились бы в красной газете, и никто, решительно никто нас бы не узнал. Но нечего время терять, идем!» И мы снова вышли на Невский и смешались с толпой. Так мы проходили до самого вечера в полном восторге. когда в толпе начались пляски,